Вычислитель форпоста поделился с нами весьма интересными данными. Пока мы летели, Линк расшифровал информационный пакет, и перед нами предстала любопытная картина. Мы оказались совсем не первыми умниками, кому пришло в голову пошарить в пространстве Джангра в поисках вкусненького. Начиналась новейшая история звездной системы Кута с атаки Роя, запечатленной чувствительной аппаратурой форпоста во всех подробностях. Детальный анализ этого сражения мы отложили на потом, поскольку его результат и так был неплохо известен и сейчас лежал у нас перед глазами. Через 3 месяца после захвата системы, когда опасность контратаки Джангров снизилась до минимума, Рой приступил к добыче ресурсов и строительству верфи и заводов для производства кораблей и наземной техники. Этот процесс шел достаточно бодро, вплоть до прибытия сводного флота колоний. Для удара по метрополии Рой собрал в кулак все свои силы, в том числе и отсюда, и силы эти сгорели в сражении у Адрианы. Так что у Куты бой шел практически в одни ворота. Я много слышал о том, как колониальный флот зачищал планетарные системы Джангров от остатков кораблей и судостроительных комплексов Роя. В этой фазе войны я уже не участвовал и впервые видел этот процесс со стороны в виде полной записи, не прошедшей военную цензуру. К слову, форпост Джангров корабли людей так и не обнаружили, что неудивительно, их интересовали только верфи и корабли. Планеты, спутники и астероиды волновали командиры эскадры только в той мере, в которой на них могли скрываться севшие на поверхность транспорты, корветы или разведывательные суда Роя, не более. Теперь мне стало окончательно ясно, почему здесь уцелело столько заводов и шахт противника. Разгромив все пустотные объекты и выбив немногочисленные спрятавшиеся на небесных телах корабли Роя, флот колонии растворился в бледной вспышке гиперпрыжка, торопясь к следующей цели. Но на этом визиты в систему не закончились. «Было еще 2 посещения Куты кораблями людей», — сообщил нам Линк, успевший бегло посмотреть весь отчет вычислителя форпоста. 3 и 2 месяца назад. Первый закончился весьма печально. Не знаю, кто управлял вынырнувшим из прыжка корветом имперской постройки, но, судя по всему, это были какие-то авантюристы. Они немного полетали внутри системы, а потом сунулись к планете, где их с радостью приняла в свои объятия батарея противоорбитальных ракет. Корветы никогда не отличались высокой живучестью, и боевая часть ракеты, рассчитанная на пробитие брони линкора, поставила жирную точку в этой истории. По крайней мере, их глупая гибель послужила хорошим предупреждением для нас. Теперь мы точно знали, что противокосмическая оборона у Роя на планете имеется. Вторым визитером оказался эсминец, построенный одной из колониальных верфей. В действиях его командира чувствовался куда больший профессионализм. К планете, по всяком случае, он не полез. Что искал экипаж эсминца, догадаться было нетрудно. Они обследовали с помощью зондов несколько крупных астероидов и все основные спутники газовых гигантов. Что-то интересное для себя люди обнаружили на крупнейшем спутнике 5-й планеты. Но при попытке высадить на него десант, эсминец попал под удар незамеченной зондами ракетной батареи, получил легкие повреждения и был вынужден уйти ни с чем. Больше попыток высадки люди не предпринимали и, в меру возможности исправив повреждения, покинули систему. «Любопытно, что они там нашли?» — с явной заинтересованностью в голосе произнесла Синта. «Командир, мы можем отправить туда зонд?» «Отправим, конечно, но не наше барахло. Сейчас доберемся до форпоста, и сразу станет ясно, на что мы реально можем замахиваться, а что лучше пока отложить. Не сомневайся, Синта, про этот спутник мы не забудем». Лезть в атмосферу дуриком я, естественно, поостерегся, помня печальную судьбу отважного до глупости командира корвета. Форпост нас не подвел. От характеристик сканеров и маскировочных полей, установленных на разведзонды, Линк чуть не пищал, пританцовывая у пульта вычислителя. Я ж отнесся к его восторгам с должной долей скепсиса, как и положено офицеру, отвечающему за жизнь подчиненных. Тем не менее, проверку на вшивость мы техники Джангров устроили. Зонды вели себя выше всяких похвал. Несколько часов они бороздили небо над заповедником, выловив своими сканерами 2 десятка притаившихся в засаде сателлитов и 3 тяжелых штурмовых робота. Единственную батарею противоорбитальных ракет удалось обнаружить значительно южнее, но интересующий нас район все равно попадал в радиус ее действия. Главным положительным результатом оказалось то, что роботы Роя так и не засекли наши беспилотники. Нужно отдать должное Лингу, управлял ими он очень осторожно, и на опасные дистанции к противнику не лез, но результат все равно впечатлял. Вторым подопытным кроликом стал автоматический корабль-курьер, нашедшийся в ангаре форпоста в единственном экземпляре. Он тоже был оборудован аналогичным маскировочным полем, вот только создавали его совсем не для полетов в атмосфере. Терять этот кораблик было откровенно жалко, но нашей жизни я ценил гораздо дороже, так что пришлось курьеру выступить в несвойственной для него роли. Мы с Лингом, обливаясь потом, это я о себе, джангры не потеют, дистанционно вели юркий кораблик на посадку, всеми силами стараясь не делать резких маневров, которые могли снизить эффективность работы маск-поля. «Высота 0», — — радостно доложила Синта, когда курьер, слегка покачиваясь, коснулся грунта. «Вы его посадили». «Эх!» — выдохнул Иван. «Надо было тебе, командир, доверить это дело мне. С тебя пот течет, как будто ты из сауны кораблем управлял». «Нет, Иван», — возразил Линк. «Мы с Ильей уже не первый раз вместе работаем. Ты, конечно, пилот отличный, но тут скорее взаимопонимание требовалось, да и командиру хорошая практика». «Все, отставить пустой треп. Взлетаем. Если все пройдет удачно, начинаем вторую фазу». Под второй фазой операции подразумевался демонтаж генераторов маскировочных полей с корабля-курьера и установку их на наш разведчик. Со сканерами пришлось проводить аналогичные операции. Если бы не четыре робота техподдержки, неплохо освоенные Синты и Гансом во время полета, Тиллу и Лингу пришлось бы возиться с этим делом довольно долго, а так, с нашей посильной помощью, модернизация заняла меньше суток. Ремонтные работы в негодных для этого условиях всегда вызывают у экипажа бурю эмоций известного свойства, но тут никто не бухтел. И люди, и джангры впахивали, молча сжав зубы. Все понимали, что от качества работ зависят наши собственные жизни, а от их скорости — жизнь джангров в пещерах горного района. И вот теперь мы снижались над северной частью крупнейшего континента планеты, нервно поглядывая на отметки батарей противокосмической обороны и тяжелых роботов противника. Защитить нас могли только маскировочные поля. Живучесть нашего корабля под огнем средств ПВО равнялась жирному нулю, поэтому весь расчет строился только на его незаметности. Мы шли тем же маршрутом, которым сутки назад мы с Лингом вели курьерский кораблик. Посадка прошла без неприятных сюрпризов. Заранее выбранная нами относительно ровная площадка среди скал была удалена на достаточное расстояние от всех замеченных нами роботов Роя. На наше счастье, они почти не перемещались, ограничиваясь системой неподвижных постов. Десантная группа покинула корабль сразу после приземления. Центральной фигурой нашего отряда, несомненно, являлся Арнольд, на спину которого Тил и Синта навьючили демонтированный из зонда генератор маскировочного поля и дополнительный источник энергии. Это изрядно увеличило вес абордажного робота и снизило его мобильность, но зато незаметность всей группы возросла в разы. Помимо Арнольда нас вышло четверо. Мы с Гансом, Колн и Сорг. Мы с оружейником облачились в тяжелую пехотную броню и вооружились штурмовыми комплексами «Шершень». А вот для джангров такой экипировки не нашлось, и им пришлось надеть обычные скафандры, еще те, входившие в комплект выживания их крио-капсул. По-хорошему, в такой экипировке лучше бы вообще из корабля не высовываться. Но как отреагируют местные джангры на злого Арнольда и людей боевой экипировки, никто предсказать бы не взялся. Поэтому пришлось тащить на враждебную планету практически беззащитных джангров, которые, случись что, могли очень обременить отряд своим присутствием и необходимостью их всячески беречь и защищать. До войны Кат мечтал стать биотехнологом, но его репродуктивный возраст наступил как раз в год начала вторжения Роя, и он стал солдатом, как и большинство джангров его возраста. К моменту атаки на Куту и штурма Чииры Кат дорос до командира отделения, усиленного легким роботом пехотной поддержки, единственным, между прочим, в их взводе. В сумбуре первых часов сражения их роту несколько раз перебрасывали в разные точки континента. Подробностей боя в космосе им никто не докладывал. Но, судя по суете на поверхности, командование понимало, что вражеского десанта не избежать. Наконец, кто-то там наверху принял решение, спасшее в итоге жизнь Ката и части его людей. Считал ли он, что ему повезло? Наверное, да, хотя в тот момент задача сопровождать гражданских в горное укрытие, в то время как его товарищи лицом к лицу вступают в бой с десантом Роя, казалось ему унизительной. Но вот прошли годы, и он жив, как живы и многие из тех, кого командование приказало ему защищать. А ни сами командиры, ни его товарищи по батальону не пережили того сражения. Что ж, значит, так распорядилась судьба. Вот только сидение в пещерах под горами все более напоминало тупик. Кат не знал, что происходило в меритократии после захвата Чииры войсками Роя, но, видимо, ничего хорошего. Последний осмысленный приказ его взводный получил через 3 дня после начала высадки вражеского десанта. Командир первого взвода, сменивший погибшего ротного, передал распоряжение командования взорвать входы в пещеры и ждать помощи. Больше на связь никто не выходил. На 3-й день горы несколько раз ощутимо содрогнулись, и в паре мест даже произошли обвалы. Взводный сказал, что это орбитальная бомбардировка, но бомбят не их, а, скорее всего, какие-то военные объекты в предгорьях. Через 2 дней толчки прекратились, и наступила полная неизвестность. Они ждали 4 месяца, но помощь так и не пришла. В пещерах укрылись чуть больше 3000 джангров, причем половина из них — дети. Запасы пищевых концентратов были, как оказалось, созданы здесь заранее. В воде они тоже недостатка не испытывали. В нескольких местах прямо из скальных трещин вытекали небольшие ручьи. По приказу взводного, каждый раз перед использованием воду проверяли универсальным тестером. И через неделю при очередной проверке прибор подал сигнал о радиационном заражении. Пока уровень радиации не представлял серьезной опасности, но с каждым днем фон постепенно рос, начиная вызывать беспокойство. Никаких специальных фильтров или средств радиационной защиты в пещерах не имелось, только боевая экипировка у солдат взвода. Пришлось мобилизовать гражданских на земляные работы и создать искусственное озеро, в которое набрали воды, пока уровень ее загрязнения не достиг опасной черты. А потом отвели ручей в сторону, и больше вода из него в озеро не попадала. Радиоактивная пыль в пещеру не проникала, видимо, оседая где-то по дороге, пока воздух медленно просачивался в систему подземных галерей. Работы по созданию запасов воды на некоторое время мобилизовали джангров, но после их окончания психическое состояние гражданских стало стремительно ухудшаться. Взводный как мог занимал их делом, направляя на работы по разбору завалов и укреплению сводов, но жизнь в полной неизвестности быстро разрушала психику неподготовленных гражданских. Автономная энергетическая установка исправно обеспечивала свет и тепло, по крайней мере в относительно небольшой сухой части подгорного убежища. И пока резервы топлива не вызывали беспокойства, но через 4 месяца ощутимо поубавились запасы пищевых концентратов. Те, кто заранее предусмотрел возможность использования пещерного лабиринта в качестве убежища, подумали и об этом. В герметичной упаковке в одном из тупиковых тоннелей ждали своего часа пищевые синтезаторы, но они не могли преобразовывать в пищу камни. Им требовалась органика, а найти ее в пещерах не представлялось возможным. Нет, какие-то крохи собрать удавалось, но хотя это занятие и позволяло джанграм отвлечься от бесконечного ожидания, решить проблему питания 3000-го населения пещеры оно не могло. Рано или поздно требовалось выйти на поверхность, и взводный решил, что лучше рано. К разбору одного из завалов, перекрывшего выход из пещер, приступили в начале 5-го месяца сидения под землей. Выход выбрали самый удаленный от убежища. Специального оборудования и тяжелой техники в пещерах не имелось, и взводный приказал солдатам разбирать в броне, используя для перемещения тяжелых камней мускульные усилители ее экзоскелетов. Это решение сдвинуло дело с мертвой точки, но к моменту завершения работ по разбору завала половина солдат взвода оказалась без снаряжения. Нецелевое использование боевой экипировки не шло ей на пользу. Радиационный фон на поверхности оказался повышенным, но здесь, в горах, он оставался терпимым, и к большому облегчению джангров постепенно снижался. Первый же выход наружу принес потери. Второе отделение нарвалось на двух легких роботов Роя, патрулировавших ущелье в 2 километрах от выхода. Короткий бой привел к практически полному взаимному уничтожению противников. Оба робота были уничтожены ракетами из ручных пусковых установок, но из отделения выжил лишь один солдат. Самой страшной потерей этого дня стала смерть взводного, на волевых качествах которого держалось все их подгорное поселение. Как Кат стал лидером выживших джангров, он даже не успел осознать. После гибели командира кто-то должен был взять управление людьми на себя, а он неожиданно оказался старшим среди военных, поскольку сержант, командовавший 3-м отделением, получил свое звание позже, чем Катан, которому по уставу и должно было перейти командование. В результате все обязанности взводного упали на него, включая самую насущную задачу обеспечения выживших продовольствием. Собираясь стать биотехнологом, Катан знал, что есть множество способов вырастить в замкнутом пространстве нужный объем биомассы. Существовали специальные грибы, водоросли, да и просто гидропонные установки, в конце концов. Но сейчас у него всего этого не было. Джангры, позаботившиеся о создании подгорного убежища, действовали в страшной спешке и не могли предусмотреть все, да и не думали они, что сидеть под землей придется так долго. Но выход требовалось найти быстро, и Кат нашел его. Выходить из подземелья большими группами было нельзя. Это наглядно продемонстрировал печальный опыт 2-го взвода. Поэтому новый командир организовал одиночные и парные вылазки с целью сбора биомассы, а проще говоря, травы, листьев и веток. Для пищевых синтезаторов это сырье подходило как нельзя лучше, но биомассы требовалось много. Поэтому по его приказу было прокопано еще 2 выхода из пещер, и теперь жители убежища посменно трудились на поверхности. Боевые скафандры обеспечивали неплохую маскировку, и перед выходом из пещер собиратели биомассы по очереди облачались в них. К сожалению, боевая экипировка не обладала бесконечным ресурсом и постепенно выходила из строя. Но когда эта проблема встала в полный рост, снаружи начали происходить события, сильно изменившие расклад сил на планете. Сначала на территории бывшего горного заповедника резко уменьшилось количество роботов Роя. Джангры, прятавшиеся в пещерах, не понимали вызвавших этого причин. Но на самом деле резкое сокращение численности наземных войск на Чиире стало результатом стягивания Роя всех доступных сил для решающего удара по ключевой звездной системе людей. Как бы то ни было, но ослабление противником контроля над прилегающей к пещерам территорией позволило выжившим увеличить число собирателей биомассы. Кат долго не хотел выпускать наружу джангров без защитного снаряжения, обеспечивавшего неплохую маскировку, но количество исправной экипировки снизилось до критического уровня, а пополнять запасы продовольствия требовалось ежедневно, и в конце концов Кат был вынужден пойти на этот рискованный шаг. Проблема с продовольствием решилась, но закономерно увеличились потери. Теперь каждую неделю они теряли по несколько джангров, попадавших под сканеры и пушки вражеских роботов. Так прошел почти год, и Кат уже совсем было уверился в том, что война окончательно проиграна, и помощи ждать неоткуда. Но тут в космосе над планетой неожиданно вспыхнул бой. Без специального оборудования понять, кто с кем воюет, не представлялось возможным, но не подлежало сомнению, что в систему пришло крупное соединение боевых кораблей, настроенное к рою очень недружелюбно. Надев один из последних работоспособных комплектов брони, Кат выбрался из подземелья и, согнувшись под каменным козырьком на невысокой скале, наблюдал, как откуда-то из предгорий бьют по невидимому космическому противнику противоорбитальные ракетные батареи роя, и как потом на месте этих батарей вспухают огненные шары взрывов управляемых бомб. Пустившиеся на низкие орбиты крейсера и линкоры не имели настроения шутить. Затаив дыхание, Кат с надеждой смотрел в темнеющее вечернее небо, ожидая увидеть там росчерки инверсионных следов и до боли знакомые хищные очертания десантных ботов и атмосферных истребителей. Раз пришел флот и подавил противоорбитальную оборону, значит, будет и десант, и наконец-то закончится их почти двухлетнее заточение в пещерах. Но десанта они не дождались. Кто бы ни пришел в систему Куты, до планеты Чиира ему не было никакого дела. Кат пытался связаться с атакующими, но все диапазоны были прочно забиты помехами. В течение суток горы еще несколько раз вздрагивали от мощных, но далеких взрывов. Видимо, флот противника Роя бомбил какие-то цели на поверхности. А потом все стихло. Роботы Роя почти неделю не появлялись в окрестностях пещеры. Наверное, им хватало других забот. Но Кат не верил, что они ушли насовсем, и требовал от собирателей биомассы соблюдать все те же меры маскировки, что и всегда. Как оказалось, не зря. Враг вернулся. Сначала один, затем два робота вновь начали охоту за выжившими местными жителями. Постепенно количество охотников возрастало, и к настоящему моменту Кат с тяжелым сердцем вынужден был признать, что если так пойдет и дальше, то через пару месяцев обитатели пещер начнут умирать от голода или будут терять неделю по 10-15 джангров. Подросток Култ подбежал к нему ранним утром. Сегодня он ходил на сбор биомассы и должен был вернуться только через 2 часа. Но ребенок выглядел таким взволнованным, что Кат не стал задавать никаких вопросов, дожидаясь, когда Култ сам ему все расскажет. «Командир, я видел!» Задыхаясь от быстрого бега, выкрикнул Култ. «Что ты видел, Култ? Расскажи толком!» «Они вернулись!» Все еще не собравшись с мыслями, кратко ответил подросток. «Кто вернулся?» Кат одобряюще положил руку на плечо Култа. «Ну, те, что раздолбали тогда ракетные батареи Роя!» Култа прорвало. «Я собирал ветки, как обычно, ползком подбирался к кустам, скрываясь за камнями, а тут эта штука летит по ущелью вдоль ручья». «Какая штука?» «Не знаю я, как она называется. На ракету похоже. Но не ракета, и видно ее не очень хорошо, как будто соринка в глаз попала. Все вокруг черное, она смазанная какая-то». «И что было дальше?» Кат напрягся. Култ очень образно описал ему разведывательный зонд. «А что дальше? Дальше ничего». Вылетела она прямо на засаду этого гадского робота, что за тройной скалой обычно прячется. Ну, тут ее срезал из пушки, только осколки полетели. «А ну, давай за мной», — приказал Кат, быстро облачаясь в броню и подхватывая автоматический гранатомет. «Показывать будешь». Идти далеко не пришлось. Место, с которого Култ наблюдал гибель зонда, оказалось буквально в 300 метрах от выхода из пещеры. Вид на тройную скалу отсюда открывался шикарный, да и позиция для стрельбы из гранатомета тоже была неплохой. Крупные камни надежно скрывали их с Култом от сканеров робота, притаившегося за скалами. Приказав подростку не высовываться, Кат осторожно наблюдал за окрестностями. Долину с ручьем, вдоль которой летел сбитый зонд, он увидел сразу. Ожидать оттуда еще один разведывательный аппарат было глупо. Не идиоты же ведь те, кто управлял беспилотником, чтобы подставлять второй зонд под огонь таким же образом, как и первый. Тонкий писк предупреждающего сигнала заставил Ката распластаться за камнями и прижать к земле Култа. Сканер бронескафандра обнаружил воздушную цель, приближающуюся с противоположной стороны от ущелья с ручьем. Чуть пододвинувшись, Кат слегка приподнял над камнем эффектор сканера, и на забрало шлема спроецировалось изображение приближающегося зонда. Култ описал этот аппарат очень точно. Вот только подросток смотрел на него своими глазами, а перед Катом разворачивалась картинка, снятая сканером и обработанная встроенным вычислителем скафандра. Так что зонд почти не выглядел смазанным. Но система наведения захватила его не слишком уверенно, периодически теряя беспилотник из прицела. Робот Роя тоже обнаружил цель и отреагировал быстро и однозначно. Очередь снарядов из автоматической пушки вспорола небо, но зонд легко увернулся и начал маневр разворота. И тут Кат понял, что вот сейчас этот небольшой аппарат исчезнет за горой, и они вновь останутся здесь одни, обреченные на постепенное вымирание, ведя бессмысленную борьбу за существование в качестве дичи для роботов-охотников. Джангар не раздумывал ни секунды. Резко развернувшись и вставив ствол гранатомета в промежуток между камнями, Кат активировал сенсор огня. Очередь кумулятивных гранат легла не очень удачно, но робот противника предпочел спрятаться в скалах. Этот тип боеприпасов мог нанести ему серьезные повреждения. Кат тоже откатился за камень, скрываясь от противника. Зонд в небе дернулся, рыскнул на курсе, выровнялся, а затем сделал горку и быстро скрылся из виду в узком ущелье. Но Кат не сомневался. Его атаку заметили.